Темный лес манил, дескать, войди в него и сразу же растворишься без следа. Но Юрий по опыту своей службы в ВВ знал, что это не так, след найдут быстро, даже без собак. А если магию подключить, значит, нужны помощники, решил он. В конце концов, один в поле, не воин. Даже снайпер, способный перестрелять батальон в каком-нибудь узком месте, типа ущелья, хватило бы только патронов, ходит с прикрытием. В особых случаях, если нужно пройтись по тылам противника, снайпер ходит как минимум с корректировщиком, определяющим цель, дающего уточненные расстояния до нее и следящего за округой. Уже не один. В одиночку ходят только дебилы, но они не воины, потому что воин и дебил понятия несовместимые. Где взять помощников? Конечно же, на руднике. Мало того, что там уже есть хорошо знакомые мне лица, так и остальные сыграют роль дымовой завесы. Когда по лесам будет шастать минимум 1000 человек, в такой толпе меня выследить будет уже не так просто. А там, глядишь, и вырвусь на оперативный простор, или куда-нибудь еще. Решено. Юрий даже чуть повеселел и подстегнул лошадей, чтобы поторапливались. Вероятность того, что его исчезновение заметили и подняли тревогу, сбрасывать со счетов не стоит. И еще нужно придумать, как освободить такую тучу народа. Но время что-то придумать еще есть, пока доедет. Расспросив Элианта или о рудниках в округе, Юрий направился к тому, где томились его учителя, благо что он же являлся самым близким к центральному офису, и что вдвойне приятно, по пути. В итоге план Юрий составил на загляденье, в лучших диверсионных традициях. Но когда подъехал непосредственно к руднику, тут же выбросил его на помойку. Спросите, почему? Потому что в этом мире есть магия. Медведев, увлекшись разработкой плана, про нее совершенно забыл. Все привычные диверсионные традиции такую хрень не учитывают. Максимум обыкновенные охранные сигнализации. Их-то он еще худо-бедно обошел бы, мины бы деактивировал и прикарманил. А что прикажете делать с магической охранной системой? Магией Юрий не владел и владеть в принципе не мог из-за привитой ему татуировщиком сущности, и потому распутать магическую сигналку ни за что не смог бы. К тому же для этого нужно много и долго учиться. Проклятие! Мысленно ругался Юрий, посматривая на чистокол. А есть ли вообще эта магическая охрана? Должна быть. Мои товарищи по несчастью в ее наличии были уверены на все 100. Не пленницу же просить подтвердить или опровергнуть ее наличие. Соврет ведь и не покраснеет. И уж конечно, бесполезно просить ее снять магический охранный периметр. Для этого банально надо снять ошейник. А я не могу, заклятие нужно. Надевается ошейник просто, а вот снимается тяжело. И даже если бы снял, она скорее испепелила бы меня, чем выполнила просьбу. Дела. Но ждать нельзя, может, погоня уже наверняка началась, по крайней мере исходить надо из худших соображений. Проскользнула мысль, что может, все же лучше попробовать уйти в одиночку, чем в одиночку же штурмовать острог. Но доводы в пользу массового бегства оказались сильнее. По крайней мере, надо попробовать. В конце концов, товарищи помогли ему с ошейником, спасли, можно сказать, и что, ему теперь уйти, бросив их, даже не попытавшись спасти. Тут его осенило насчет вундеркинда. А что если этот малец все же умудрился выжить? Ну бывают же самые разные случайности. Некоторые с пятого этажа падают и выживают. Достав фотографию, Юрий показал ее спутнице. Посмотри. Ну посмотрела. Не нукай, не запрягала. Видела его? Может, тоже пытать ездили? Он что, тоже из твоего мира? Сейчас я задаю вопросы. Потому отвечай, знаешь его или нет? Нет, не знаю и никогда не видела. Подумай лучше. Он мог попасть к вам лет 6 назад. С тех пор в таких нечеловеческих условиях он мог сильно измениться. Представь его осунувшимся, грязным и заросшим, как я. Нет, я никогда не видела этого человека. А не врешь? Зачем мне врать, мертвецу? Юрий усмехнулся и продолжил спрашивать. Но это не значит, что он не у вас в рудниках? Так, все может быть. Проклятие. Что мне теперь? Проверять все местные рудники. Вспыхнула в мозгу дикая мысль. От греха подальше Юрий снова заткнул эльфи рот кляпом. Пожалуйте в клетку, леди. Из оружия Медведев взял ножи свои эльфийские, положив их рядом с собой и накрыв мешком. Приглянувшийся меч положил на сиденье за спиной. Лук тоже на всякий случай положил под ноги, хотя на него он рассчитывал меньше всего. Вооружившись, тронул лошадей и попер прямо к воротам острога. Чего это со мной творится? Черт подери, моча в голову ударила, пожалуй, впервые удивился Медведев, пытаясь анализировать свои странные поступки. А как иначе объяснить то, что я пру прямо в руки врага? Нормальный человек, не очень-то веря в успех, я и не верю, такого точно не сделает. В чем же тогда дело? Но ответить на этот вопрос он не успел. Остановить себя тоже почему-то не мог. Ехал, как сомнамбула, или приговоренный к смертной казни и понимающий, что ничего изменить нельзя. Но почему нельзя? Его засекли, кто-то что-то звучно прокричал. Юрий приветственно махнул рукой. Так, на всякий случай, чтобы сразу валить не стали. Повозку узнали, 100 пудов. Мантию мага наверняка тоже опознали, но ворота открывать не спешили. Что ж, глупо было рассчитывать, что ночью ворота откроют просто так. Даже днем такое, наверное, не делают без поверхностной проверки. Что уж говорить о ночи, службу знают. Открылась небольшая калитка, и из нее вышел стражник с пылающим факелом. «Сейчас-то все и раскроется», — подумал Юрий, дрожа от переизбытка адреналина, и соскочил с козлов на землю, выхватывая меч. Взмах, и стражник с факелом падает на землю с начисто отрубленной головой. Юрий почти не почувствовал сопротивления при рубке. «Вот это я понимаю меч!» На стене дико закричали. Медведев с места быстро набрал скорости и врезался в дверцу, из которой выходил убитый стражник. А вот здесь стража сплоховала. Дверь на засов не закрыла, так что Юрий с грозным рыком влетел внутрь без проблем и сбил ближайшего стражника с ног, размахивая мечом, зарубив кого-то походя. И что теперь? Что? Почему я вообще полез в эту авантюру? И снова нет ответов. Но делать что-то нужно. Юрий понимал, что бежать сейчас прочь еще более глупая затея, чем то, что он только что совершил. Надо логично заканчивать начатое. Быстро осмотревшись в комнате, набросил на голову найденный на полке шлем, один овальный щит, стоявший у стены, забросил на спину, второй взял в левую руку. Ей уже зажал оба меча двух зашибленных стражников, дежуривших в приворотной дежурке. Тут он заметил на груди одного из стражников какой-то амулет, и не один, а целых 3. Опять я забываю про магию. Сбросив лишнее, он снял амулеты со стражников и на всякий случай надел их на себя. Потом решил накинуть на себя толстый трофейный кожаный доспех, для быстроты срезав ремни. Подготовившись, выскочил во внутренний двор, со всех ног помчался к бараку для рабов. Стрелы так и молотили в щиты, очень быстро Юрий стал похож на дикобраза. Время от времени рикошетили от шлема, наверняка оставляя хорошие вмятины, чувствительно так сотрясая голову. Но мозгов у меня, судя по всему, нет, так что сотрясение чего-либо мне не грозит, потому не страшно. Почти в истерике подумал Юрий, и тут его хорошо шибануло. Раздался гром, и Медведева свалило с ног. Вспыхнул ярким светом и осыпался прахом один из трофейных амулетов. Че черт, применение магии только добавило Юрию прыти. Но пока он вставал, его снова успели утыкать стрелами. В том числе попали в незащищенную с виду грудь. Но это только казалось, что она открыта, на самом деле под одеяниями мага крепилась нагрудная часть противоосколочного жилета. Он и спас, хотя ударило очень даже чувствительно. Хорошо, что по ногам до сих пор не прилетело. Вот и барак. Сбив петлю, он сдвинул массивный засов и начал открывать дверь под постоянным градом стрел, истыкавших еще и двери. Снова приложили магией. Истлел еще один амулет. И он, судя по всему, последний из защитных. Следующий удар магии, скорее всего, окажется смертельным. Но Юрий успел скрыться в бараке раньше. А вот и я. Совсем дико прозвучал его голос. Не ждали. Что за бред я несу? Подумал Медведев ошалело. Рабы молча уставились на него, не понимая, что вообще происходит. Тарт, Лолт, Зарлон, вы здесь, Юрий? Воскликнул Тарт. Он самый. Собирайтесь. Рвем когти и делаем ноги. Или вы все хотите и дальше сохнуть на руднике? Ну уж нет, я тут загибаться не собираюсь. Рыкнул Зарлон. «Бежим, братья, это наш единственный шанс, других не будет». Рабы, отойдя от шока, активно зашевелились. Один щит и меч прихватил Зарлон, второй меч позаимствовал Лолт, а Тарду ничего не досталось, ни щита, ни меча. «Держись за мной», — сказал Юрий пареньку, снимая опаленный магией щит со спины, беря его в руку. Рабы тем временем подготовились, вырвав свои лежанки из грубых досок, сделав, таким образом, своеобразные длинные щиты, больше похожие на сходни для маломерных речных судов, способные закрыть сразу несколько человек, жутко неудобные, но все лучше, чем ничего. Подыхать в рабстве, судя по активному и массовому копошению, никто не собирался. Готовы, тогда на прорыв. И они всей огромной толпой с криками и руганью подбадривая себя, понимая, что снаружи многих ждет смерть, ломанулись из барака по направлению к воротам. Что могли сделать стражники числом в полсотни, не столько защищавшие острог от внешнего врага, сколько сторожившие рабов? Да ничего, их просто бы смели, они и не встали на пути, разбежавшись во все стороны. Но вот лучники на стенах, конечно, покосили разбегавшихся людей хорошо, доски их практически не защищали. Но основная масса людей, конечно же, добралась до ворот, открыла их, что далось многими жертвами, и мощным потоком хлынула наружу, сразу же растекаясь во все стороны, к повозке. Направил Юрий своих товарищей, все-таки бежали они в первых рядах. «Хватайте оружие!» Расхватав все, что было, бывшие пленники рванули в лес за остальными разбегающимися людьми. С лошадьми возиться не стали. К тому же лошадиные следы слишком приметны для любого следопыта. Можно было, конечно, выиграть немного в расстоянии, но ведь лучники на стене просто смотреть не будут, как лошадей распрягают, перестреляют в один момент, да и самих лошадей тупо прибьют. Морока одна, смертельно опасная. Юрий только махнул напуганной эльфе на прощание ручкой. «Прощайте, леди, надеюсь, больше с вами никогда не свидеться, как лично, так и в целом с эльфами». Но, говоря это, Медведев прекрасно понимал, что так просто он от листовхих не отделается, даже если удастся уйти от погони и дойти до людей. Они еще напомнят о себе, и надо быть настороже, но это потом. А сейчас надо сделать так, чтобы это потом наступило. Глава 7. «Как же ты на такое решился?» — удивлялся Лолд. «В одиночку напасть на укрепленный лагерь, защищаемый несколькими десятками воинов. Да я сам в шоке!» — с истеричным смехом выкрикнул Юрий. Медведева жутко трясло в адреналиновой трясучке от одного осознания того, что произошло, а он вопреки всему жив и даже не ранен. Одежду только хорошо порвало. Все-таки этот свободный покрой одеяния мага сбил стрелков с толку. Пробежав по темному лесу километров 10, наверное, не меньше, они остановились, чтобы передохнуть. Точнее, просто попадали навзничь, тяжело дыша, и валялись так минут 20, прежде чем у кого-то хватило сил просто сесть, прислонившись к дереву. Как они во время бега не убились и даже не покалечились, вот чего Юрий понять не мог. Ногу в лесу подвернуть даже днем плевое дело, ночью сам Бог велел. Но, видимо, здешние боги решили иначе. Или неописуемая смесь опасности и эйфории от удачного побега до предела обострила все чувства и координацию. А может, меж собой боги делают на нас свои божественные ставки? — подумал Юрий. После знакомства с демоном, что чуть не забрал себе его тело, он готов был поверить во все что угодно, в том числе и богов. «Сколько думаю, но ничего не могу понять. В крепкой памяти и твердом разуме я бы на такое ни в жизнь не решился бы. Ведь это же безумие чистой воды. Но разве звериные поступки логичны?» — все еще хрипя и кашляя, сказал Зарлон. «Это все твоя вторая сущность. О чем это ты?» — спросил Юрий, уже начиная понимать. «В тебе сидит зверь, точнее разбужен. Контроля над ним нет, ошейник-то сняли. Сам ты с ним, как я понимаю, еще не договорился. Точнее, не подчинил своей воле, со зверем невозможно договориться. Этим еще опасно перекидывание, потому запрещено. Человек иногда совершенно незаметно для себя теряет свою человеческую сущность. Точнее, звериная и человеческая сущности так смешиваются между собой, что, прости, не знаю, как объяснить. Я, кажется, понимаю, что ты хочешь сказать. Хорошо, так что тебе придется научиться контролировать себя, приручить человеческому разуму своего зверя, четко понимать, когда думаешь ты и когда проявляется твоя вторая дикая сущность. Но я же не перекидывался. — Не имеет значения, ты и твоя сущность теперь единое целое. Вопрос в том, чего больше в данный конкретный момент. Это как песочные часы, количество песка в них всегда одинаково, но разно в нижней или верхней части, то есть в человеческой или звериной. Иногда песок пересыпается в одну из долей полностью, например, в звериную. Ты обратишься в медведя еще и физически. Юрий понятливо кивнул. Зарлон посмотрел на небо в сторону луны, видной сквозь ветки. Луна идет на убыль, ее влияние еще слишком сильно. Постарайся до полнолуния освоиться со своим звериным я, иначе может быть худо. Обернешься неконтролируемо в полнолуние, а обратно в человека скорее всего не сможешь. Случаи такие известны. Да еще нас чего доброго задерешь и слопаешь. БРР, то есть оборачиваемость должна проходить под полным контролем, да. Что ж, будем тренироваться и дрессировать своего медведя. А то человечиной питаться я как-то обрезгую. Товарищи Юрия чуть глухо посмеялись. Шутки шутками, но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. Отдохнув еще с полчаса, они вновь отправились в путь. Зеленый, изрядно изорвавшийся во время бегства балахон мага, он скинул, став обычным беглым рабом. Только вот для рабов они имели хорошее вооружение. 3 меча, 2 лука и 5 ножей, 2 из которых у Юрия. Мало кому из беглецов перепало хоть что-то. Юрий решил, что его безумие действительно, скорее всего, объяснялось влиянием второй сущности. Ведь ему для успешного бегства с территории Телоала требовалось прикрытие, и медведь внутри него, перехватив управление, пошел на все, чтобы обеспечить его. И обеспечил. Кажется, это эффект берсеркера, подумал он. А ведь похоже. Юрий и без подсказок понимал, что эффект этот нужно брать себе под контроль, иначе он может его в такую ловушку завести, или реально как самый настоящий берсеркер однажды бросится в одиночку на толпу врагов с голыми руками. Собственно, это почти и случилось сегодня. Или что, что такого быть не могло, никому такое даже в голову не приходило, такое нападение даже не рассматривали, все получилось. БРР, а как там прекрасная эльфа поживает? Свернула в неожиданное русло мысль. Наверняка ее уже освободили, но не от ошейника. От этого, с позволения сказать, украшение ее освободит только второй ученик мага. И вот тогда нам придется хорошенько побегать, а возможно и драться. Аборигены вполголоса ругались, продираясь сквозь деревья и кусты. Стоило унять бег, успокоиться, стать более внимательным, как переход через ночной лес стал представлять сплошное мучение. Прямо парадокс какой-то. А вот Юрию приходилось чуточку легче, хотя он тоже время от времени оступался и вяз в траве, получал веткой по лицу, но все же реже, чем его товарищи. Лунного света ему почти хватало. Ничего, скоро рассвет, приободрил всех Юрий. Да, но сил ногами двигать уже нет, устало сказал Зарлон. Верно, подтвердил Лолд, тяжело оперевшись от дерева. Тарк тоже промычал что-то в том смысле, что он сейчас развалится. Думаю, с этим я вам смогу помочь. Как? Прохрипел старый солдат. На привале расскажу. А когда он будет? У ближайшего ручья. Нужно хоть немного воды. Незадолго до наступления рассвета они остановились на очередной передых. Вот, возьмите. Протянул товарищам по таблетке Медведев. Что это? Подозрительно спросил Лолд. Это придаст нам сил. Юрий сам проглотил таблетку, запив ее водой из ручья. Его примеру последовали остальные. «Я ничего не чувствую», — сказал Тарт. «Действие не мгновенное, торопыга. Надо чуток подождать». Возражений не последовало. «Но нам, думаю, пора определиться с направлением отхода», — заметил Юрий. «А чего его выбирать?» — удивился Тарт. «Бежим на север в герцогство, и на границе нас всех вяжут тепленькими», — хмыкнул Лолд. «Юрий прав, нужно другое направление. Боюсь, выбор у нас невелик, и он также предсказуем для нашей погони», — глухо заметил Зарлон. «На восток нам ходу нет, там такое же княжество эльфийских полукровок. На юг тем более соваться не стоит, начинается великий лес, север уже обсудили, остается территория каменных гоблинов. До нее, кстати, ближе всего. Значит, идем туда», — решил Медведев. «По крайней мере, на территории каменных гоблинов мы с полукровками будем на равных. К тому же, в отличие от северного направления, западное быстро перекрыть не успеют». «Верно», — кивнул бывший солдат. «Тут войск нет, только лишь небольшие патрули. В то время как на севере после войны с герцогством полно застав. Идем на запад, но там же гоблины», — воскликнул Тарт. «Идеальных путей бегства нет», — вздохнул Лолд. «Но здесь у нас хоть какие-то шансы. Зарлон, ты вроде неплохо разбираешься в перевертышах, вот и хочу спросить, как долго можно продержаться во второй сущности? Тут много факторов влияет. Самое главное это, конечно же, количество твоей силы. Чем ее больше, тем дольше ты можешь пробыть в своей второй ипостаси. Ну это понятно. А еще, луна. Чем она полнее, тем сильнее она тебе помогает. Кстати, почему так? В чем тут дело? При чем тут вообще луна? Не знаю, пожал плечами старый солдат. Я ведь специально не интересовался. Так, нахватался разных сведений. А еще какие факторы? Опыт. Считается, что опытный оборотень, но с малым запасом силы, может продержаться столько же, как оборотень неопытный, но с большим количеством силы. Это не ко мне. Я вообще еще ни разу не перекидывался. Плохо. Тогда длительность твоего состояния в ином виде будет очень краткой и, что еще хуже, практически тобой неконтролируемой. То есть ты будешь практически невменяемым, что будет опасно не только для врагов, но и для друзей, то есть для нас. Понятно. Со своей стороны обещаю, что постараюсь в случае чего не рвать вас для ровного счета. Никто даже не улыбнулся. Может, шутки не поняли или поняли, но она им не понравилась. Ладно, что еще влияет на время пребывания в измененном состоянии? Еще можно усиливать продолжительность существования во второй сущности посредством различных алхимических снадобий и магических амулетов. Тут уже все зависит от их силы. Но ими, как я слышал, оборотни пользоваться не любит. Только если очень нужно, во время войны. Почему, точно не знаю. Оборотничество ведь по сути тоже магия, пусть иного характера. И наложение одного вида магии на другую всегда плохо сказывается. Получается конфликт энергии или чего-то в этом роде, и это чревато тяжелыми последствиями. Для вас, оборотней, это то же самое, что и для обычных людей эликсир силы. Можно горы свернуть, бежать целый день, а как проходит действие снадобья, так такая ломка во всем теле начинается, будто тебя тысяча демонов на куски рвет. Так говорят, что для оборотней все в десятки раз хуже. Пользуются только, если очень надо, прямо-таки жизненно необходимо, особенно когда луны нет. Ну, с применением магических амулетов это понятно, а алхимические почему так сильно влияют? В них ведь магии нет ни грамма, удивился Юрий, подумав, что он ведь по сути сейчас допинг принял, как бы теперь чего не вышло. Не знаю, я говорю только то, что сам слышал от других. Сам-то я ни разу оборотней в действии не видел. Понятно, это все, ну, еще на продолжительность имеет значение размер второй сущности. Да, кто бы что ни говорил, а размер имеет значение. Все четверо хмыкнули. На этот раз все поняли. Так вот, чем больше животное, в которое ты превращаешься, тем меньше время его существования закончил Зарлон. Справедливо. Значит, мне не очень повезло с медведем. Больше него только слон. Слон, такое большое животное из моего мира. Может, и у вас есть. Большие уши, хобот, бивни, живет в Африке, континент с жарким климатом. Нет, не знаю. Может, на юге, там за степями орков есть что-то подобное. Да и то вряд ли. Это же отличная добыча для драконов. Кстати, есть один дополнительный момент касаемо медведей. Не знаю, правда или нет, но зимой у тебя могут возникнуть особые проблемы с оборачиваемостью, припомнил Зарлон. Почему? Дык, спят зимой медведи в берлогах. Или ты не знал этого? Знаю, но мне это не грозит. Почему? Потому что спят бурые медведи вроде и черные тоже в спячку залегают. Насчет гималайских не знаю, а я белый. Белые точно зимой не спят, а с чего я собственно взял, что являюсь белым медведем? Подумал Юрий. Я ведь ни разу еще не оборачивался и не знаю внешности своей второй сущности. Разве что продолжится совпадение наколка на руке именно белого медведя. И сам я белобрысый, истинный ариец, мля, белый, разве бывают белые медведи? В моем мире они живут в зоне вечной мерзлоты, там, где у вас обитают снежные тролли, и они не спят зимой, замерзнут. Вот оно как, да, спасибо за информацию, Зарлон, ты мне очень помог, по крайней мере, просветил в вопросе, в котором я вообще дуб дубом, да ни за что. Ну что, отдохнули, силенки появились, товарищи с удивлением обнаружили, что действительно усталость прошла, голова ясная и готовы хоть горы свернуть. Тогда побежали. В пути, во время остановок, Юрий пытался вызвать в себе медведя, обернуться, желательно частично, и чтобы сразу назад, дабы подтвердить, что он действительно белый медведь, но почему-то ничего не получалось. Даже знакомый зуд и опухлость с приливом физической силы вызвать не удавалось. В чем тут дело? Медведев не знал, и его товарищи ничем ему в этом вопросе помочь не могли. Может, все дело в том, что все силы уходили на переход, а выматывал он изрядно. Лолд, например, как самый плохо подготовленный к длинным дистанциям, едва поспевал, даже несмотря на стимуляторы. Зарлона, как бывалого солдата, несмотря на почтенный возраст, выручал опыт долгих переходов и соответствующая кондиция тела. Атарда спасала то, что по молодости он быстро восстанавливал силы. А может, все дело в страхе. Да, Юрий банально боялся обернуться медведем. Ну и все еще сидящее в нем недоверие к подобным перекидываниям сидело, как в любом нормальном человеке технической цивилизации. Все это сбивало. Луна опять же ущербная. Впрочем, последние обстоятельства можно было рассматривать лишь как жалкую отговорку. Как нашим футболистам тоже вечно что-то мешает побеждать. То ветер, то солнце, то дождь. Все им не так. Вот и биатлонистам в последнее время лыжи мешают, и винтовки до кучи в цель не попадают. Луна, конечно, ущербная, но убыло едва ли четверть. В пути питались в основном рыбой, сырой. Разводить огонь в подобных условиях смерти подобно. Это все равно, что указатель повесить для погони. Вот, дескать, где мы, идите сюда. Сначала от сыроедения Юрия немного подташнивало, ни соли ведь, ни специй, а потом ничего так, приелся. Голод не тетка. Захочешь и не такое жрать начнешь, так что за ушами трещать будет. Медведь я, в конце концов, или не медведь. Накручивал он себя эмоционально перед очередным обедом методом сыроедения. Правда, будь я хоть трижды медведем, соли и прочих специй все же не хватает. Рыбачили, естественно, не удочками, хотя леску и крючки ему вернули. Рыбу забивали своеобразными копьями с несколькими привязанными остриями. Лучше всего получалось у Зарлона и Тарда. Лолб занимался потрошением. Юрий, чтобы совсем уж не выглядеть нахлебником, все же пытался что-то поймать на свои снасти. Иногда получалось. Особенно радовала рыба с икрой, идущая в верховье речек на нерест. В ней, в смысле в икре, больше всего питательных веществ. Не зря ведь медведи едят именно ее, саму рыбу выбрасывая. Иногда попадались ягоды и орехи. А вот и знакомые места, сказал Юрий на третий день бега, осматривая очередной горный хребет. Погоня их пока не настигла. С патрулями тоже посчастливилось не столкнуться. За этими скалами начинается территория гоблинов. Уверен? Спросил Зарлон. Более чем. Именно на этом перевале гоблины остановились, не рискуя далее преследовать меня. Значит, это граница. Отлично. Чего же мы ждем? Удивился Тарт, которому не терпелось убраться из княжества полукровок. Вооружимся получше. Осадил Юрий энтузиазм парня. Чем? Дротиками. Сделаем себе по 3-4 штуки. Груз? Конечно, лишнее и не очень удобно с ними таскаться, но если столкнемся с гоблинами, будет чем отбить первую атаку еще на дальней дистанции. А стрелы на что? Стрел много не бывает. После выстрела стрелу искать времени не будет, а у нас их всего 3 дюжины на 2 лука, в то время как дротиков можно на любой остановке наделать. Только нарубив себе метательных дротиков и потренировавшись в бросании, они направились к перевалу. Медведев вообще-то хотел подождать темноты, но очень претило ему появляться в светлое время суток на открытом пространстве перевала, но, видимо, и его заразило желание Тарда как можно быстрее сделать ноги. К тому же все время пути им никто не повстречался, ни другие беглецы, ни полуэльфы. Это их чуть расслабило, они решили, что опасность практически миновала и можно пройти в светлое время суток по голому пространству. Возможно, эта спешка их спасла. Как бы парадоксально это ни звучало, твою ж мать, выругался Медведев, обернувшись назад, когда они взобрались на перевал и готовились идти дальше. Что? Озабоченно спросил Лолд. Погоня. Где? Вон же километрах в 3, не вижу. Да вон лесок, особенно редкий, на спуске, там тени мелькают. Верно, с легкой дрожью в голосе подтвердил Тарт. Много? Спросил уже Зарлон. Глаза по старости лет подводили старого солдата. 10, может... «Чуть больше», — ответил парень, — «и собаки», — добавил Юрий, вглядевшись вдаль дорези в глазах. «А вот это совсем плохо», — вздохнул Зарлон, не став спорить с тем, что на таком расстоянии вряд ли обычному человеку можно заметить псин, но в том-то и дело, что их спаситель не совсем обычен и такие вещи увидеть в состоянии. Да уж куда хуже. Наличие собак, кстати, наводило на очень неприятную мысль, ее озвучил Лолд. Похоже, охота идет конкретно на нас. Точнее, все посмотрели на Юрия. Да-да, на меня они охотятся, сплюнул он от досады. Это уже не имеет значения, сказал Зарлон, обрывая затянувшуюся паузу. В любом случае никому не поздоровится, за кем бы ни охотились. Нам нужно как можно быстрее достичь леса. Мы знаем о враге, его количество, о собаках, может, сможем что-то придумать. Фора опять же есть, час, не меньше. Тем более, что в присутствии собак я вижу одну хорошую новость. Это какую же? Удивился Юрий. Эльфы на дух не переносят этих животных. Полуэльфы соответственно тоже, но слабее. А собакам нужен уход, любовь. Так что нас, скорее всего, преследуют полукровки с очень незначительной долей эльфийской крови, то есть почти люди. Значит, Как бойцы, они практически ничем не лучше нас. Есть шанс преподнести им сюрприз. Отряд может быть смешанным. 1-2 человека ведут собак, а основной состав – нет. У них это именно такой специальный отряд, где каждый в случае чего может смотреть за собаками. Ведь в противном случае те, кто командуют животными, могут быть убиты из засады, и вся их охота полетит к демонам. Ясно. Тогда чего мы стоим? И беглецы ломанулись со всех ног, словно за ними гнался сам дьявол. Среди скал им точно не отбиться. Численный перевес более чем в 2 раза на стороне противника. Собаки опять же, не говоря уже о возможном присутствии в отряде мага. А в лесу, глядишь, еще и гоблины подсобят, подумал Юрий. Хотя могут с таким же успехом и нам помешать. Но тут уже на все воля богов. Медведев невольно усмехнулся, подумав, что начинает мыслить как местный. Боги на этот раз, похоже, решили, что беглецам стоит добавить неприятностей к уже имеющимся. Гоблинов заметили практически одновременно, благо что лес по осени уже просматривался на многие десятки метров, и спрятаться этим коротышкам было просто негде. Они и не прятались и, осознав, что обнаружены, с криками бросились на чужаков. К бою! Хором крикнули Юрий и Зарлон. Медведев подготовил для броска свой дротик и, сделав замах, метнул его, что было сил. Бросок получился на славу, но мимо. Гоблин не стал ждать, когда его пронзит копье, и резким прыжком скрылся за деревом. Товарищи также сделали по броску, но с тем же нулевым результатом. Гоблины, числом около 2 дюжин, точнее подсчитать из-за их постоянного передвижения не представлялось возможным, но не более 3 десятков, тем временем приблизились на дистанцию своего броска, и их копьеметатели также швырнули оперенные дротики. Тут уже люди попадали на землю, не желая, чтобы их пригвоздили к деревьям точно жуков. «Лолд, Тарт, берите луки!» — крикнул Юрий, бросая еще одно копье, но с тем же плачевным результатом. «Зарлон, у нас есть шанс только в рукопашной схватке, пока они рассредоточены достаточно широким фронтом». Старый солдат, кинув свое второе копье, тоже без особой пользы, согласно кивнул, и они, точно получив команду, рванули вперед, выхватывая мечи. Юрий на бегу, сократив расстояние вдвое, бросил последнее свое копье, и на этот раз попытка оказалась более результативной. Один из гоблинов, не успев увернуться, громко вскрикнул, когда дротик пропорол ему бедро. Зарлон потратил свое последнее копье впустую. Впрочем, как понял Юрий, старый солдат особо и не рассчитывал попасть, просто пугал своего оппонента, тоже решившего бросить свой дротик, и добился своего. Гоблин ушел в сторону, атака сорвалась, и тут Зарлон уже пустил в дело меч, полилась первая гоблинская кровь. Юрий также сократил дистанцию до противника, и его первой жертвой стал раненый им серокожий коротышка. Медведев не забыл и об амулетах-бусах из чьих-то зубов, сорвав его с шеи противника и сунув в карман. Не надо думать, что гоблины ждали, пока чужаки доберутся до них и начнут резать, ничего при этом не предпринимая. Нет, они пытались пронзить людей дротиками, у кого были, но в этот процесс вмешались ставшие лучниками Тарт и Лолд. Может, они не всегда попадали, хотя крики, полные боли, свидетельствовали и о точных попаданиях, но чаще срывали атаки противника, давая Юрию и Зарлону добраться до врагов практически без проблем. Гоблины кинулись навстречу, размахивая своими каменными топорами и ножами. Образовалось 2 очага битвы вокруг Юрия и Зарлона. Кто-то метнул каменный нож, и Юрия пошатнуло от сильного удара, но грудной элемент противоосколочного жилета вновь спас его носителю жизнь. А дальше пришлось махать мечом не хуже шаолиньского монаха, вертясь бешеным волчком и отбивая удары со всех сторон, при этом успевая делать атакующие выпады. Потеряв еще одного своего сородича и не в силах добраться до громил людей с такими длинными мечами, гоблины по крику своего командира, оставшегося в стороне от схваток, отскочили в сторону, и Юрий почувствовал, как его скрутило судорогой. Спрятавшийся от лучников гоблин применил боевой амулет. Юрий даже упал на колени. Видимо, решив, что дело сделано, 10 гоблинов, ранее атаковавших Медведева, рванули в сторону лучников, уже истративших больше половины запаса стрел. Лишь последний решил добить человека, размозжив его голову своим топором, уже сделав широкий замах, но Юрий оказался быстрее и стремительным ударом снес гоблину его самоуверенную башку, так что он даже пискнуть не успел. Еще один амулет упал прямо под ноги Юрию. Снова знакомый крик командира гоблинов, он уже забыл о своем прошлом клиенте, решив, что дело сделано, и обратил все свое внимание на второго человека, что стало его большой ошибкой. «На магию надейся, а сам не плашай». Снова лопоухие сноровисто отскочили от оборонявшегося Зарлона, положившего уже двоих соперников. Но ударить магией гоблин не смог. Едва он выставил руку с зажатыми в кулаке бусами в сторону старого солдата, Юрий сделал бросок эльфийским ножом. Клинок вошел гоблину под правую руку, и камень в рукояти чуть вспыхнул. Магия все же высвободилась, но благодаря ранению, гоблина скрутило, руку повело в сторону от цели, и разряд угодил в одного из его подчиненных, упавшего на землю с осыпавшимися пеплом бусами. Зарлон не зевал и, сделав стремительный выпад навстречу врагу, подрезал еще двоих лопоухих и добил раненого, что приложило магией, амулет его наверняка спас, просто оглушило. Тем временем гоблины, набросившиеся на лучников и потеряв двоих, наседали на Лолтайтарда, бросивших свои луки и отмахивавшихся своим ручным оружием. Лолт – мечом, а Тард – дротиком. Пока Зарлон разбирался со своими, Юрий кинулся на выручку менее опытным товарищам и двумя ударами располосовал спину двум гоблинам. Оставшиеся трое гоблинов решили, что против троих людей им не выстоять, и что та, заорав пискляво на своем языке, бросились в разные стороны. Потеряв еще одного от рук старого солдата, бросились в рассыпную и его противники. «Все целы?» – спросил Юрий. «Зарлон, ты как, не задели меня, гоблины?» – усмехнулся старый солдат. «Если бы такие коротышки каждый раз меня доставали, я бы не дожил до своих лет». Юрий криво улыбнулся и невольно потрогал грудь. «Но спасибо за помощь», – сказал Зарлон, кивая в сторону обвешанного бусами вожака гоблинской стаи с ножом в боку. «Ни за что, хватайте амулеты и делаем ноги», — крикнул Юрий, быстро обобрав гоблинов. «Даже такие амулеты все лучше, чем совсем никаких», и вернув свое оружие. Юрий, нож, а Лолт и Тард, вырезав несколько стрел, четверка беглецов продолжила движение. Погоня, пока они бились с гоблинами, наверняка успела значительно сократить расстояние, и это тревожно, ибо идущий по пятам противник намного серьезнее гоблинов, хоть и малочисленнее. До следующей долины они добрались, когда погоня уже практически наступала беглецам на пятки. Оглянувшись в очередной раз назад, находясь на небольшом возвышении, поросшем редким лесом, Юрий увидел, или скорее все же почувствовал, что погоня находится максимум в двух дистанциях полета стрелы, а беглецы уже едва переставляли ноги. Бежали только исключительно на силе воли. «Таблетки уже давно закончились. Бежим к следующему перевалу», — сказал Юрий, медведем прорубаясь сквозь чащу молодняка каких-то колючих кустов. «А погоня?» — с хрипом напомнил Лолт. «Догонит ведь. Они, похоже, на эликсире силы идут. Даже собаки. А что погоня? Мы им сейчас все равно ничего не сможем сделать. И если честно, я очень надеюсь на гоблинов». Задумку Медведева оценили по достоинству. Даже кривые гримасы, видимо, означавшие попытку улыбнуться, появились на предельно уставших лицах. Поскольку гоблины предпочитали нападать сзади, чтобы подольше оставаться незамеченными, то вероятнее всего их жертвой должен стать отряд преследования. Гоблинов же вряд ли придется ждать долго. Не так далеко виделся дымный столб, наверняка от стойбища, и будет их немало. Все-таки подступает вечер, а как Юрий уже знал из расспросов, гоблины стараются проводить ночи все вместе.